Глава 10. Я все-таки очнулась, хотя перед самым падением подумала, что уже больше никогда. Решила, что вот и все. Предстану перед пращуром-драконом и встречусь с родителями и давно умершими предками. Но вместо этого неожиданно пришла в себя. Вздохнула, заморгала, пытаясь понять, где нахожусь и что со мной происходит, потому что немилосердно трясло. Голова билась обо что-то твердое, перед глазами пестрело, серое и голубое, а в ушах стоял оглушительный рев. Наконец догадалась, что меня куда-то несут, потому что... Быть может, потому что я не могла идти сама? В подтверждение этой мысли на меня тут же накинулись головная боль и слабость, которые, впрочем, я быстро разогнала, не до них сейчас, потому что вспомнила обо всем, что произошло до этого момента. Нашу прогулку по мирной реке, нападение магов, ледяную воду Ривера и безостановочные попытки нас убить, а затем падение с Марского водопада, потому что у нас не оставалось иного выхода. А еще полет без крыльев и поцелуй в последние мгновения моей, вернее, нашей с Рионом жизни. Тогда почему я все еще дышу? Ведь мы не могли спастись. Оставшейся в артефакте магии попросту не хватило бы, чтобы защитить нас от падения с такой высоты. Тут голова наконец-таки начала проясняться. Вернулось нормальное зрение, и я поняла, что вижу голубое небо и серые, поросшие мхом скалы, и слышу рев того самого Марского водопада. К тому же я чувствовала себя вполне живой, оглушенной, не без этого. Но руки-ноги были целы. Затем все кусочки мозаики встали на свои места. Рион оказался намного живее моего, куда-то меня нес, прижимая к груди и перепрыгивая с камня на камень, из-за чего моя бедная, ничего не понимающая голова билась о его крепкую грудь, затрудняя и так медленное мышление. Выходило, мы с ним все-таки спаслись. Причем милостью пращура дракона, других объяснений этому феномену у меня не было. Принц вытащил меня из воды и теперь куда-то спешил со мной на руках, потому что... Ну, конечно же, наше чудесное спасение не отменяло угрозы нового нападения. Что могло помешать тем самым врагам в черных колпаках спуститься к подножию водопада и удостовериться, что водная стихия приняла их жертву, и что принц Улайда и принцесса Нисмайра мертвы? Единственное, если они так же, как и я, понимали, что шансов выжить после падения у нас нет, но все равно могли спуститься, чтобы поискать наши тела. Эта здравая мысль помогла мне окончательно прийти в себя. «Рион!» Мой голос прозвучал хрипло. «Рион!» Позвала громче, перекрикивая шум водопада. «Отпусти меня! Я вполне могу идти сама!» «Очнулась, слава пращуру!» — выдохнул принц мне в ухо. На долю секунды прижал к себе еще сильнее, и я почувствовала, как быстро-быстро бьется его сердце. Затем послушно поставил на ноги. Я покачнулась, вцепившись в его заботливую руку. Не ожидал, что ноги окажутся настолько слабыми, но устояла и больше падать не собиралась. Оглянулась, опасаясь увидеть врагов за спиной или же распахивающиеся зевы порталов. Но возле водопада мы с Рионом были одни, не считая чаек, с истошными воплями, носящихся вокруг огромного белого облака из брызг. «Уверена, что сможешь идти?» — спросил принц встревоженно. Ему пришлось повысить голос, но я уже приноровилась различать человеческую речь в утробном реве водопада. «Да», — ответила ему, хотя ни в чем не была уверена. «Это ведь еще не конец? Они ведь могут за нами прийти?» «Могут, Керри. Поэтому надо спешить. Нам туда». Он указал на скалу, с которой срывались воды Ривера, чтобы продолжить свой путь на равнину Ализеи. Кивнула, одновременно пытаясь достучаться до луны, но связи со второй ипостасью до сих пор не было, как, впрочем, и магического резерва. Это означало, что мы все так же беззащитны, как и после удара заклинанием разделения. Наконец добрались до скалы. «Придется лезть наверх», — сообщил Рион. «Метров через 20 будет вход в пещеру, там и укроемся». Поднял руку, указывая на что-то, видимое лишь ему. Я же различил и только безликий каменный бок горы, покрытый трещинами и державшимися лишь милостью пращура кустами и маленькими деревцами. Но кивнула, решив ему довериться. В детстве мне нравилось лазить с братьями по горам. На этот раз все было по-другому. Вместо насмешек, подзуживаний и глупых соревнований, кто первым заберется на вершину, Рион заботливо меня предупреждал, куда ставить ногу, а куда руку, из-за чего мы сноровисто поднимались все выше и выше. Спешили укрыться от врагов в подземном лабиринте. И я, покорно переставляя конечности, думал, например, о том, что без магии и драконьих крыльев эти пещеры были единственным нашим шансом на спасение. Мне не было известно, как скоро нас хватится в старом замке, зато я прекрасно понимал, что враги сейчас намного ближе, чем друзья. Впрочем, куда больше мои мысли занимали даже не они, а воспоминания о поцелуе и еще о том, о чем я думала, когда мы с Рионом летели вниз. Тогда я решила, что мы можем быть вместе, если, конечно, выживем. И мы выжили, упав с водопада. Но выживем ли сейчас, убегая от погони? Решив, что на все воля пращура, принялась расспрашивать принца, каким образом мы уцелели. Неужели драконий бог все-таки явил свою милость? К этому времени мы уже поднялись метров на 10, но впереди ждал самый сложный участок пути. Рион ловко перепрыгнул на узкий выступ и протянул мне свисающий сухой корень. Я схватилась за него, затем, поставив ногу в трещину, смело шагнула за принцем. Впрочем, Рион тут же поймал меня за руку, потянул за собой, а чуть позже подсадил на следующий выступ, словно я и не весила ничего. Наконец, очутились на узкой площадке. «Пращур тут ни при чем. Магия», — отозвался Рион. «Осторожно, здесь скользко». И оказался прав. Тысячелетиями на камень падали водные брызги, из-за чего тот был покрыт склизким наростом, на котором я умудрилась поскользнуться. Охнула, ища за что зацепиться, чтобы не проделать тот же самый путь, но назад и намного быстрее. Тут меня снова поймали. «Лучше бы я тебя понес», — заявил мне Рион мрачно. «Неуверенно», — улыбнулась ему, — «что ты бы затащил меня так высоко». «Я бы попробовал», — не сдавался он. «Но мы уже почти добрались». Успокоил он то ли меня, то ли себя. «Вон там, видишь? Черный разлом», — указал на трещину в скале в метрах 5 от нас. «За ним вход в пещеры». Кивнула. Входа я так и не заметила, но решила, что это даже к лучшему. Нашим врагам будет сложнее нас отыскать. «Так откуда же взялась магия на водопаде?» — спросила у принца. Украдкой коснулась полностью разряженного амулета на груди. Пожелая я зажечь магический светлячок, простейшее заклинание, подвластное детям с магическим даром, сейчас бы все равно не смогла. Вместо этого Рион поманил меня за собой, и я последовала за ним по выступу. На этот раз принц крепко держал меня за руку. «Это была людская магия», — пояснил он. «У нас с братом течет часть их крови. Видары меня с детства учили, как ею пользоваться. Ставь сюда ногу, теперь вторую». «Вот так. Молодец. Сперва у меня не слишком выходило, к тому же Видар куда более расположен к магии. Но я очень старался не ударить в грязь лицом перед младшим братом. Как видишь, пригодилось». Когда мы летели, я вспомнил все, чему у меня учили. Надо же, я в то время думал совсем о других вещах. Собрал оставшиеся в амулете, затем добавил то, что удалось зачерпнуть с помощью людской магии. «Ты нас спас», — произнесла благодарно. «И я этого никогда не забуду». «Мне очень жаль», — неожиданно признался Рион, «что наша прогулка закончилась подобным образом. Обещаю, что следующее пройдет куда более приятно». «Не переживай», — снова улыбнулась ему. Казалось, это так просто улыбаться Риону. «По крайней мере, об этой я уже никогда не забуду». Хотел добавить, когда вернусь в Нисмайр, но не смогла. Осеклась, замолчала. Потому что те несколько секунд свободного падения, без крыльев и магии, перевернули мою жизнь с ног на голову, и теперь мне надо было хорошенько обо всем подумать. Например, уеду ли я с Патриком домой? И еще чем закончится королевский отбор для принца Улайда и принцессы Нисмайр? Но сначала нам не помешало бы укрыться от возможной погони и дожить до момента, когда завершится действие заклинания разделения. И вот тогда, по возвращении в старый замок, и станет ясно, отпустит ли меня Рион и найду ли я в себе силы ему сопротивляться. Наконец добрались до провала в скале, и из лаза на меня дохнуло влажным и промозглым запахом подземелья. Рион тут же исчез внутри. Позвал меня, но я все медлил, не решаясь сменить мир солнца и света на темень земных недр. Внезапно в реве водопада мне послышались мужские голоса, или же почудилось, и это придало мне ускорение. Решила не проверять, юркнула в пролом, поползла на четвереньках, пригнув голову, платье постоянно путалось под ногами, но я, сбивая колени, старалась не слишком отставать от Риона. Впрочем, довольно скоро ход стал расширяться, и мы смогли встать на ноги. К этому времени от дневного света остались лишь воспоминания, так что напрасно я таращилась по сторонам. Все равно ничего не увидела. От соприкосновения со стенами спасало лишь то, что Рион держал меня за руку и уверенно вел куда-то в темноту. Затем, кажется, отодвинул один из камней и... Тут же вспыхнул магический светлячок. В руках у принца оказалось два факела. Он зажег первый, затем второй. Протянул один из них мне. «Из наших с Видаром старых запасов», — пояснил Рион, кивнув на черную дыру лаза в стене. Я подняла факел над головой, осветив влажную каменную пещеру с белесыми наростами сталактитов под потолком, затем посмотрел на спокойное лицо принца. В полумраке он показался мне самым прекрасным из демонов, способным не только защитить от всех опасностей, но и похитить мое сердце. «Не думаю, что они за нами полезут», — отозвался Рион, не подозревая, о чем думает глупая принцесса Нисмайра. «Но рисковать не будем. Не стоит здесь пользоваться магией без особой нужды. Даже если бы я хотел ею воспользоваться, то все равно не смогла», — отозвалась я, разгоняя морок. «У меня в предках водились только драконы». «Это ваши запасы?» Шагнула я к тайному лазу, из которого Рион достал факела. «Может быть, у вас с Видаром завалялось хоть какое-то маломальское оружие?» Без меча и магии я чувствовала себя беззащитной, а еще напуганной и придавленной толщей камней и земли. И это, признаться, были не самые приятные ощущения. Сказав, что обязательно что-то найдется, Рион вскоре выдал мне длинный охотничий нож. Ничего более существенного в их запасах не было, братья не готовились к нападению. Играли в сказочное королевство и сказочных врагов, не ожидая, что больше, чем через десятилетие, в этих пещерах мы станем укрываться от настоящих. «Кто это был?» — спросила я у Риона после того, как мы отправились дальше, уходя все глубже и глубже в сердце скалы. Ходы плутали и переплетались, расходились, чтобы соединиться в развилки, на которых Рион уверенно сворачивал в одну либо другую сторону. Иногда попадались огромные пещеры со сталагмитами и сталактитами, на которые я таращила глаза, потому что раньше не видела такие большие. По дну протекали подземные ручьи, а однажды дорогу нам перегородила настоящая подземная река, которую, впрочем, мы перешли вброд. «О ком ты говоришь?» «О тех, кто на нас напал». «Пока еще не знаю», — признался Рион, — «но обязательно это выясню. Судя по одежде, фанатики. Адепты запрещенной в Улайде веры в темных богов. Но под их личиной мог скрываться кто угодно». «Даже люди Афру», — закивнул я. «Быть может, это то самое нападение, которое ты ожидал?» «Нет, Керри». Рион уверенно свернул на очередной развилке. «Мы следим за каждым шагом моего любящего дяди. Он готовится нанести удар, и мы возьмем не только его, но и остальных заговорщиков, но не сегодня». То нападение спланировал вовсе не Афрос Брандт. «Выходит, есть еще и новая сила, вступившая в игру, и желающая нам смерти. Либо очень старая», — уклончиво отозвался Рион, но о своих подозрениях рассказывать мне не стал. Заявил только, что обязательно во всем разберется и накажет виновных, как только мы отсюда выберемся. К тому же, оказалось, мы почти дошли. Оставалось лишь пара-тройка поворотов на пути в большую пещеру, в которой Рион с Видаром когда-то устроили столицу своего королевства. Но у пращура дракона были на нас совсем другие планы. Сперва я почувствовала запах. Звериный дух, вонь гнилого мяса, свалявшейся шерсти и испражнений. Риону это не понравилось. Настолько, что он попытался оставить меня у одной из развилок, наказав дожидаться его возвращения, но я не послушала. Упрямо пошла за ним, заявив, что могу быть полезной. У меня есть нож и... Мучиться от безызвестности для меня куда хуже, чем встретиться лицом к лицу с опасностью. Риону пришлось сдаться, потому что я умею быть настойчивой. «Кажется, пока нас с Видаром не было, кто-то устроил себе логово», — негромко произнес он. «Так дело не пойдет». «Не договорил». Новый хозяин подземного лабиринта стремительно вынырнул из черного прохода и кинулся на идущего впереди принца. На это Рион среагировал моментально, выставил факел перед оскаленной мордой зверя, заставив притормозить, а созданная мною яркая вспышка так и вовсе вынудила того отпрянуть. Пусть Рион и предупреждал, что не стоит пользоваться магией в пещере, но я решила, что сейчас как раз тот самый крайний случай, когда можно. Выцарапала магические крохи, успевшие накопиться за время, пока мы блуждали по лабиринту, и активировала амулет. Правда, зверя это не слишком задержало, светлячок почти сразу же погас, но к этому времени я уже шагнула к Риону. Встала с ним плечом к плечу, сжимая в руке выданный из старых запасов нож. Только моя помощь оказалась ему не нужна. «Назад, Керри», — приказал Рион будничным тоном, — «прошу тебя, держись позади и ни во что не вмешивайся». Но как тут не вмешиваться, если медведь... Впрочем, еще непонятно, был ли этот зверь медведем, потому что слишком уж клыкаст, зубаст, ростом почти с человека и порос светлой курчавой шерстью, снова двинулся в атаку. Но опять остановился, рыча и огрызаясь, потому что факел Риона прошел слишком близко от его оскаленной пасти. Зверь вновь отпрянул, но уходить не собирался. Готовился напасть еще раз. А я? Я стояла позади невозмутимого Риона, сжимая в руке бесполезный нож. Понимала, что принц прав, проход слишком узок, нам двоим и не развернуться. И я буду ему не столько помогать, сколько мешать. К тому же Рион явно знал, что делал. Тут зверь издал воинственный рык, который очень скоро сменился жалобным ревом, потому что принц, увернувшись от удара мощной лапы, ткнул горящим факелом прямиком тому в пасть. На этот раз попал. И медведь отпрянул, затряс здоровенной головой, рыча и повизгивая от боли, потому что из-за горячей смолы занялась шерсть на морде. Затем развернулся и кинулся бежать, но не успел. Отбросив факел, Рион слишком уж ловко запрыгнул, словно всю жизнь только тем и занимался, что объезживал горных медведей, тому на спину. На это я вскрикнула протестующе, зачем же так рисковать? Но Рион отступать не собирался, и в его правой руке блеснуло острие кинжала. Дальше началась полнейшая неразбериха. Зверь рычал и крутился, ударяясь о стены, пытаясь сбросить ездока, который явно вознамерился перерезать тому горло. Затем ринулся прочь, быстрее и быстрее, улепетывая в черноту подземного хода, унося на своем загривке принца Улайда. Я же, подвывая от ужаса, побежала за ними следом. Обитатель каменного лабиринта передвигался намного быстрее меня, несмотря на то, что я спешила изо всех сил. Меня гнал страх за Риона, за себя, но все же пришлось остановиться, потому что внезапно я ощутила резкую боль. Почувствовала, как мою правую ногу разорвали острые когти и как полоснуло огнем по плечу. Выдохнула от ужаса, закрутила головой, не понимая, что со мной происходит, но ведь никто на меня не нападал. Я стояла, тяжело дыша, где-то в самом сердце горы. Сжимала в руке факел, а вокруг никого, и со мной все было в полном порядке. Тогда что же это? Что со мной случилось? Объяснение нашлось лишь одно. Мне каким-то образом удалось почувствовать то, что происходит с Рионом. Если это не то, о чем говорил принц, Рион уверял, что мы истинная пара, то даже и не знаю, как по-другому уложить это в мою голову. Боль отступила так же внезапно, как и появилась, и я выдохнула облегченно. Затем все же добежала до развилки, где больше не надо было ломать голову, в какую сторону свернуть. Притормозила, не сдерживая восторженного возгласа. Потому что невозмутимый Рион стоял рядом с убитым зверем и улыбался. Мне. «Похоже, на ужин у нас будет медвежье мясо», заявил принц будничным тоном, словно пришел сообщить, что королевский повар приготовил нам фазана в триерском соусе. «Его надо было прикончить, Керри, иначе он бы не оставил нас в покое». На это я молча протянул принцу оброненный им факел. Моя рука тряслась. Я одновременно испытывал облегчение, уважение и восторг. Мне хотелось убить Риона за то, что он так рисковал жизнью, и расцеловать. Ты его прикончил. Наконец выдохнула восхищенно. Ты снова нас спас. На это он лишь пожал плечами. Затем склонился, рассматривая здоровенную тушу. «Какой-то неправильный медведь», — произнес недоуменно. «Керри, взгляни на его лапы». Взглянула. Хотя больше всего на свете мне хотелось удостовериться, что с Рионом все в порядке. Затем заморгала и взглянула еще раз. Лап оказалось 6, сколько бы раз я их не пересчитывала, и заканчивались они огромными желтыми когтями. К тому же у этого медведя была маленькая приплюснутая голова, и в разинутой пасти я заметила 2 пары челюстей, как верхних, так и нижних. «Понятия не имею, кто это такой», — призналась я Риону. «Никогда раньше не видела подобных. В Нисмайре такие не водятся». «В Улайде тоже», — отозвался он. «Сомневаюсь, что эта тварь принадлежит нашему миру. Похоже, очередное порождение радужной энтропии. Причем на этот раз слишком близко к долине». И вознамерился было идти дальше. «Погоди», — сказал я принцу, — «постой немного. Дай-ка теперь я посмотрю на тебя». «Надо перевязать. Вот здесь», — коснулся его плеча. Через прореху в разорванной рубахе виднелась темная кровоточащая рана, белая материя вокруг которой напиталась кровью. «И еще нога. Там дела обстоят намного хуже». Я знала, о чем говорил не понаслышке, потому что чувствовала это на себе. «Ерунда», — отмахнулся Рион, но избавиться от меня ему так просто не удалось. Вскоре он послушно сидел, прислонившись к стене возле туши неизвестного животного. Держал факел, дожидаясь, пока я остановлю кровь магическими крохами из амулета, затем перевяжу его раны, пустив на бинты оторванные куски материи от нижней юбки. «Ты зачем кинулась мне помогать?» Наверное, решив не терять зря времени, принялся еще и меня отчитывать. «Ты могла пострадать». «Захотелось медвежатины из иного мира», — пожала плечами. «Какая без этого прогулка?» На это принц согласился, что никакая. К нему оказалось приятно притрагиваться. Мужское тело было крепким, теплым и удивительно притягательным. Я не отказала себе в тайном удовольствии задержаться, прикасаясь пальцами к его плечу. И тут же поймала любопытный взгляд Риона. «Ничего страшного», — одернув руку, заявил принцу тем же самым тоном, которым разговаривала в детстве с Патриком, любителем пожаловаться на ссадины и разбитые колени. «Раны неглубокие, быстро заживут». И тут же добавил: «На драконью регенерацию заклинание разделения не влияет». «Спасибо, Керри», — произнес Рион, а затем почему-то взял меня за руку. Держал, не отпуская, смотрел мне в глаза, дожидаясь моей реакции, начну ли я вырываться. Скажу ли ему, чтобы катился к темным богам со всеми прикосновениями и своим Улайдом? Но ничего подобного я не произнесла. Тоже разглядывал свою маленькую руку в его большой и уверенной ладони. Затем осторожно разорвала пожатие и спросила, как далеко нам до большой пещеры и что мы будем делать с убитым медведем. Оказалось, идти оставалось недолго. Рион отлично знал подземный лабиринт, и мы вовсе не заблудились, как я того опасалась. А вот зверя из другого мира все-таки придется оставить в том самом месте, где он закончил свой земной путь. Тащить его за собой было бы нецелесообразно. Так мне и сказал. Пещера, в которую мы долго и старательно добирались, оказалась внушительных размеров, правда, без сталактитов и сталагмитов. От них братья избавились в первую очередь. По дну протекал небольшой ручеек, а где-то сверху, по словам Риона, находился разлом, через который внутрь проникал свежий воздух, разгоняя удушливую звериную вонь. Потому что именно здесь шестилапый монстр устроил свое логово. «Тут можно смело пользоваться магией», — заявил мне Рион, и с его рук сорвались яркие светлячки, устремляясь под темный свод пещеры. Видар как-то притащил сюда свои заговоренные камни. Разместил под потолком, создав что-то вроде защитного купола, заглушающего магические вибрации. Мы могли здесь пробовать новые заклинания, не опасаясь, что нас обнаружат наставники. После этих слов с рук принца сорвалась огненная волна и выжгла следы жизнедеятельности иномерного чудовища. Затем Рион показал мне их с братом скромное хозяйство, стопку посуды в вырубленной магией ниши в скале и вязанку старых дров в дальнем углу. Древесина порядком отсырела за годы отсутствия братьев, но ею все еще можно было пользоваться, потому что Видар накинул на дрова заклинание сохранения, которое порядком истощилось к этому времени. Затем Рион ушел, пообещав вернуться как можно скорее. Я же отыскала среди посуды кувшин, прополоскала и наполнила его водой. Вымыла старые глиняные плошки, натерев их до блеска каменной крошкой из ручья. Затем соорудила что-то вроде метелки из-под забытой братьями вязанки хвороста и привела новое жилище в порядок. Неожиданно мне это очень понравилось. Прибирать наше с Рионом жилье, складывать в очаг дрова, разжигать их с помощью крупиц магии из амулета, словно мы с ним провалились в начало времен и были теми самыми первыми драконами в только что сотворенном пращуром мире, появившимися по его воле из воздуха и солнечного света. А тут и мой первый дракон вернулся, причем не с пустыми руками. Правда, мясо странного медведя так и не принес, заявив, что есть мы его не станем. Пусть связи со штормом у Риона до сих пор не было, но он подсознательно почувствовал, что плоть монстра из иного мира ядовита, и решил не рисковать. Зато по дороге в нашу пещеру принц наловил рыбы. «С голоду мы с тобой точно не умрем», — улыбаясь, заявила ему. Затем отобрала у принца улов и принялась разделывать рыбу чуть ниже по течению, радуясь тому, что умею, и чистить, и готовить. «С тобой тоже», — похвалил меня Рион, когда я нанизывала рыбу на палочке, решив ее зажарить. Затем были скромный ужин и длинная беседа. Говорили мы о радужной энтропии, которую никак не получалось обуздать, сколько бы ни старались маги Улайда и короли из династии Брантов. О врагах, которых становилось все больше и больше, конца и края им не видно. Рион не исключал и того, что на реке мы столкнулись с настоящими фанатиками. Пусть вера в темных богов повсеместно запрещена, а древние алтари, где с незапамятных времен проводились кровавые жертвоприношения, уничтожены еще его предками, но в Улайде время от времени появлялись новые. Причем со следами свежих жертвоприношений. Нет, в Нисмайре мы не сталкивались с подобной проблемой, но если адепты темных снова подняли головы, то ждать беды. Потом заговорили о подозрениях принца. Рион заявил, что догадывается, кто убил Сиссу и пытался отравить Лили, но назвать имя пока еще не может, вернее, не хочет. Сказал только, что доказательств у него нет, а обвинять голословно он не привык, но очень скоро решится и этот вопрос. Я пожал плечами. Этим вечером я вполне могла обойтись и без имен. Произошедшее за день настолько меня утомило, что глаза непроизвольно закрывались, а сытые ужины и ощущение безопасности навевали сон. Правда, меня крайне тревожило молчание моей драконицы, в чем я решила признаться Риону. Сказала принцу, что до сих пор не чувствую луну, и из-за этого мне давно уже не по себе. Конечно, я знаю о действии заклинания разделения. Случалось, пару раз прилетало от Матиаса, когда мы обучались защитной магии, и брат обнаруживал прорехи в моем силовом куполе. Но действие заклинаний длилось от силы час, не больше. Поэтому и переживал, что моя вторая ипостась, к голосу которой я привыкла с раннего детства, никогда не вернется. К тому же я совсем сбилась со счета. Сколько времени прошло с момента, когда на нас напали? Как долго мы с Рионом блуждали по лабиринту? 3, 4, 6 часов? Или уже добрая половина жизни? Признаться Риону в своей слабости оказалось вовсе не страшно. Он тут же принялся меня утешать, уверенно заявив, что скоро все образуется, а то, что я не слышу голос Луны, так это в пределах нормы. Так и сказал. Он тоже не ощущает шторма, но его это нисколько не тревожит. На нас одновременно накинули несколько заклинаний, так что их действие может продолжаться длительное время, даже нечего об этом переживать. «Тебе надо отдохнуть», — заявил мне Рион. «Утром она уже будет с тобой, и мы вернемся домой. Или Видар нас найдет. Очень скоро брат догадается, что мы могли уйти в пещеры, и вполне возможно мы попадем в старый замок даже быстрее, чем планируем». «Думаешь, нас уже ищут?» «Я в этом уверен. Иди ко мне». Рион распахнул объятия. «Дай-ка я тебя согрею, а то ты вся дрожишь». Дрова из старых запасов к этому времени уже закончились, как и резерв людской магии у Риона. Сперва принц порывался было отправиться за хворостом на поверхность, заявив, что другой выход расположен не так и далеко отсюда, но я уговорила его остаться. Не захотела отпускать одного, а идти с ним попросту не осталось сил. К тому же куда разумнее было дождаться возвращения вторых ипостасей в пещере. Вместе с ними появится еще и драконья магия. И мы больше не будем беззащитны перед лицом врагов, кто бы они ни были, старые или новые. Оставалось лишь не замерзнуть до утра в тонкой одежде и еще немного поспать. Поэтому я послушно пододвинулась к Риону, прислонилась к его плечу, позволяя себя обнять. Закрыла глаза, почему-то подумав о втором поцелуе. Уверена, он обязательно будет. В этой самой пещере, рядом с очагом, в котором тлели угли, в старом кувшине плескалась вода, а на прутиках все еще оставалась недоеденная рыба. Наше с ним убежище первых драконов. Похоже, Рион думал о том же, поэтому второй поцелуй не заставил себя ждать, и на этот раз я не собиралась сопротивляться. Полностью доверилась принцу, сдаваясь в сладкий плен его умелых губ. И он знал, что делать, чтобы я забыла обо всем на свете. Не только о том, что произошло на реке, но и о годах ненависти, разделявших красных и черных драконов, о своих сомнениях, о том, что мы нисколько друг другу не подходим, ведь он из Улайда, а я из Нисмайр, и мы враги по определению. Но вместо кровавой вражды мы целовались. Так долго и так сладко, что мне нестерпимо захотелось большего. Я жаждала чувствовать тепло его тела, ощутить, каково это, когда обнимают сильные руки, и можно все. Все, да не все. Потому что голову на плечах я все же не потеряла и пришла в себя ровно в тот момент, когда поняла, что сижу на коленях у Риона, его руки вполне вольготно чувствуют себя на моих ногах, под пышной юбкой сжимая, лаская мои бедра, прижимая меня к своим, из-за чего я чувствовала снедающее его возбуждение. И это, надо признаться, лишало меня каких-либо сил к сопротивлению, заставляя истово желать продолжения. «Погоди», — все же выдохнула, отстраняясь. «Постой, Рион, мы с тобой слишком увлеклись». И он с явным сожалением с этим согласился. Ссадил меня со своих колен, но отпускать не собирался. Прижал к себе, касался губами волос, лба, нежно провел пальцами по щеке, по бровям, очертил контуры губ. «Слишком уж соблазнительно, Керри», — заявил негромко. «Ты слишком уж соблазнительно. В жизни не встречал никого столь притягательного». И в подтверждении своих слов снова потянулся к моим губам, на что я снова не стала сопротивляться. Наконец отпустил. Но из-за его поцелуев, прикосновений, слов и взглядов в моем теле поселился даже не пожар, а нечто другое. Куда более разрушительное по силе стихийное бедствие, огненный ураган, штормовой ветер из желания и страсти, с которым мне было крайне трудно совладать. Не стало. Теперь уже я тянулась к его губам за третьим, четвертым, бесчетным поцелуем. «И что теперь?» — спросила у Риона, когда мы пришли в себя. Несколько глотков холодной родниковой воды оказались очень даже кстати. «Все очень просто», — отозвался он. «Я тебя уже никогда и никуда не отпущу. Ты останешься со мной в Улайде. Навсегда, Керри. Потому что ты моя. Моя вторая половина. Других вариантов не существует». «Это похоже на затмение разума», — сказал ему, закрывая глаза. «Потому что чувствовал, Рион прав, других вариантов нет. Только он и никто другой. Если я все же уеду, разорвав нашу связь, вернусь домой, отгородившись от него стеной вражды и застарелой ненависти, то мы уже никогда не будем счастливы, ни он, ни я. Потому что никто другой не вызовет у меня подобных чувств и желаний. Мне нравились его прикосновения, мне нравились его поцелуи, мне нравилось то, что происходило со мной в его присутствии, мне нравится он, надежный, уверенный, спокойный. Тот, кто всегда защитит и успокоит. Накормит пойманной рыбой или мясом убитого им медведя, сперва убедившись, что оно съедобно. Но мне было сложно перейти от ненависти к чему? Нет, Керри, это вовсе не затмение. — произнес Рион, вглядываясь мне в глаза. «Это знак особого к нам расположения пращура». «Я понял это сразу же, стоило тебя увидеть. В первую нашу встречу почувствовал в тебе родственную душу, смотрел на прекраснейшую принцессу Нисмайр и понимал, что ты создана для меня. Только для меня, Керри. Ты — моя пара, в этом у меня не возникло ни единого сомнения. Все давным-давно предопределено, предрешено пращуром-драконом еще до нашего рождения. Именно он свел нас вместе, чтобы мы уже никогда не расставались. Но я все еще сомневалась. Сомневалась в том, что происходящее мне не приснилось, в том, что я нашла свою пару среди тех, кого считала врагами, среди черных». Тут Рион снова поцеловал меня так, что все до единого сомнения развеялись. Вернее, почти все. Затем мы все-таки решили немного поспать. Нет, не так. Рион заявил, что мне стоит отдохнуть, пока он будет охранять мой сон, чтобы никакой медведь или иное порождение радужной энтропии нас не потревожили. Но поклялся обязательно разбудить, как только придет мой черед караулить. «Пару часов», — попросила я, устраиваясь поудобнее на его плече. Кстати, раны принца почти зажили. Я чувствовала их так же хорошо, словно они были моими. Не только разорванная рука, но и нога его больше не беспокоили. Драконья регенерация протекала очень быстро. «Спи, моя красавица», — отозвался он. И это обращение пришлось мне вполне по душе. Я закрыла глаза, пообещав себе, что ненадолго, быть может, на час, не больше, но почему-то провалилась в глубокий сон, в котором в синем небе у Лайда резвились два дракона — черный и красный. Драконица делала вид, что не принимает ухаживаний черного, хотя в глубине души понимала, что куда уж она без него. Во сне выходило, что уже никуда. Проснулась я, когда стало светать, и в пещеру через разлом наверху проникал рассеянный солнечный свет. Оказалось, я лежу у Риона на коленях, и он смотрит на меня сверху вниз. Выглядел принц Улайда умиротворенным. Я бы даже сказал, что счастливым. И тут же услышала голос Луны. Моя драконица радостно заявила, что она соскучилась по мне, шторму и небу. Но теперь, наконец-таки, все в порядке, и мы можем расправить крылья. Ее энтузиазм разбудил шторм, и я впервые услышала голос дракона Риона, а затем и его хозяина. «Доброе утро, любовь моя», — заявил он. Прежде чем я успел проснуться окончательно, он снова поцеловал меня в губы, затем еще в щеку, взлохматил и так уже перепутавшуюся прическу, которую у меня вчера попросту не хватило сил переплести в косы, после чего заявил, что подмога уже близко. Оказалось, пока я спала, Рион связался с братом, и Видар с королевской стражей скоро будут на месте.